мчатся пестрые уланы, подымая пыль. Боевые батальоны тесно в ряд идут. Впереди несут знамены, барабаны бьют. Батареи медным строем скачут и гремят, и, дымясь, как перед боем, фитили горят. И испытанный трудами пури боевой их ведет, грозя очами, генерал седой. Идут все полки могучи, шумны, как поток, страшно медленны, как тучи, прямо на восток. И томим зловещей думы, полный черных снов, стал считать Казбек угрюмый и не счел врагов. Грустным взором он окинул племя гор своих, шапку на брови надвинул и навек затих. В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне, меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее младая, Бог знает, чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей. Они любили друг друга так долго и нежно, с тоской глубокой и страстью безумно мятежной. Но как враги избегали признаний встречи, и были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страдании, и милый образ во сне лишь порою видали. И смерть пришла, наступила за гробом свидание, но в мире новом друг друга они не узнали. В глубокой теснине Дарьяла, где роется терек во мгле, старинная башня стояла чернее на черной скале. В той башне высокой и тесной царица Тамара жила, прекрасна, как ангел небесный, как демон коварный зла. И там сквозь туман полуночи блистал огонек золотой, кидался он путнику в очи, манил он на отдых ночной, и слышался голос Тамары. Он весь был желание и страсть, в нем были всесильные чары, была непонятная власть. На голос невидимой пени шел воин, купец и пастух. Пред ним отворялись двери, встречал его мрачный евнух. На мягкой пуховой постели, в парчу и жемчуг убрана, ждала она гостя, шипели пред нею два кубка вина. Сплетались горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались там, как будто в ту башню пустую